Он неожиданно протрезвел. Контуры зданий стали четкими и ясными. Теперь он точно знал, где он и кто он. И ему оставалось только продолжать и дальше, в том же духе, словно ничего и не произошло. Но даже принимая это решение, он помнил пламя костра и рев реки. Видения не кончились, они стали четче и обновились. А для него ничего нового уже не было. Любовника и брата не стало, его вытеснили воспоминания о царапинах на коже, смятых простынях и насилии. Его вдруг охватила паника, и он стал обдумывать, не лучше ли ему бежать. Он вернется в море, изменит свое имя, воспоминания, жизнь. Он повернул к набережной, где стояли огромные суда. Да, он снова поступит на корабль и будет плавать в дальние страны и встречать новых людей. Начнет все сначала. Потом он вдруг оказался в доках, где вокруг стояли молчаливые корабли. Воздух был прохладен, приближался рассвет. У его ног неторопливо плескалась вода, и эти мягкие движения напоминали дыхание какого-то огромного чудовища. Он снова стоял на берегу реки, понимая теперь, что назначение рек — течь в море. Если что-то случилось, изменить это уже нельзя. И в то же время ничто в настоящем не похоже на то, что было в прошлом. Как зачарованный смотрел он на воды, холодные и черные. Они обтекали каменистый остров. Скоро и он продолжит свой путь. Конец книги. Запись произведена по изданию. Видалгор. Город и столб. Роман. Санкт-Петербург. Продолжение жизни. 2003 год. Серия «Нефритовые сны».